Когда до дома оставалось метров 50, мясник сжал плечо Мальвины и прошипел. Я сказал не главным воротам. Я не хочу попасть на экран монитора. Веди нас к задней калитке. Мальвина покосилась на него и свернула на узкую тропку, огибающую ограду дома. Обогнув стену, тропка действительно привела к малоприметной металлической калитке, над которой, тем не менее, виднелся глазок видеокамеры. Мясник отпустил плечо Мальвины, прижался вплотную к стене и прошипел: «Скажи, чтобы открыли калитку. Только смотри, если добавишь что-то лишнее, я тебя изувечу. К примеру, уши отрежу или нос. Это для начала, а потом кувалда тебя задушит». При этих словах кувалда, который явно скучал, заметно оживился. «Что, уже можно?» Он шагнул к Мальвине, плотоядно блестя глазами. «Нет, нельзя!» — прикрикнул на него мясник. «Я скажу, когда будет можно. И отойди к стене, не торчи на виду». «А кто здесь увидит-то?» — недоуменно протянул кувалда, оглядевшись по сторонам. «С кем приходится работать?» — вздохнул мясник. «Я сказал, отойди к стене, значит, выполняй». Кувалда пожал плечами и послушно встал рядом с шефом. Мальвина подошла к калитке, поправила торчащие из-под кепки разноцветные волосы и проговорила, подняв глаза к камере. «Эй, кто там дежурит?» «Гена, открой мне». «Это ты, что ли, Мальвина?» — раздался из динамика удивленный голос. «Ты откуда взялась? Пал Палыч говорил, что ты в клинике. Тебя что, выпустили?» «Мало ли, что он говорил», — фыркнула Мальвина. «Ну да, была я в этой дробленой клинике, только сбежала». «Ну ты даешь», — охранник вежливо хохотнул. «Пал Палыч будет злиться». «Не первый, не последний раз», — отмахнулась Мальвина. «Но ты мне откроешь, наконец, или так и будешь держать меня под дверью?» «Ох, Пал Палыч разозлится! Что ты заладил, как попугай? Пал Палыч, Пал Палыч! Кстати, папашка дома?» «Нету его. С утра в город уехал. А Ирина Сергеевна дома». «Только этой кобры дрессированной мне не хватало», — протянула Мальвина. «А хотя, это даже удачно, что она дома. Пожалуй, я устрою маленький аттракцион. Но ты мне, наконец, откроешь? Или так и будешь держать на улице?» В стене загудел мотор, и калитка плавно распахнулась. Мальвина шагнула к ней, покосившись на мясника. Тот угрожающе сверкнул глазами, пригнулся и проскользнул следом за ней, прячась от глазка камеры. Придержав калитку, он повернулся к кувалде и прошептал громким свистящим шепотом: «Входи за нами, только пригнись». «Чё пригибаться-то?» — проворчал тот, однако послушно выполнил приказ шефа. Калитка начала закрываться. Но в тот момент, когда между ней и стеной оставался зазор в несколько сантиметров, из ближних кустов вылетел небольшой металлический предмет, негромко звякнув, угодил прямиком в этот зазор и помешал калитке плотно закрыться. «Полезный предмет, карманный фонарик», — вполголоса проговорил маркиз, убедившись в точности своего броска. «Можно им орехи колоть, по голове оприходовать кого-нибудь малосимпатичного, а в темное время суток он еще и светит». «Ловко», — одобрил Рвакля. «Где это ты так научился?» «Как где?» «Все там же, в цирке. У меня был номер «Метатель ножей, великий вождь Соколиный глаз». Я выходил на арену в индейском национальном костюме, в итальянских мокасинах и головном уборе из перьев петуха породы Леггорн. А моя партнерша, вся в латексе и блесках, с очень жалостным лицом стояла привязанная к тотемному столбу. Но это я тебе потом как-нибудь расскажу. Сейчас у нас есть более важные дела». Войдя в калитку, Мальвина прямиком направилась к заднему крыльцу особняка. Мясник крался следом за ней, сжимая нож. Кувалда замыкал шествие, лениво волоча ноги. Поднявшись на крыльцо, Мальвина повернула дверную ручку. Дверь была не заперта, и она вместе со своими спутниками вошла в дом. Они оказались в коротком коридоре, куда выходило несколько дверей. Мясник снова схватил девушку за плечо и прошипел. «Где пульт охраны?» «Вон в той комнате», — Мальвина показала на дверь справа по коридору. «Сколько в доме охранников?» «Обычно два. Один дежурит, следит за мониторами в этой комнате, второй там же отдыхает». «Еще какая прислуга где находится?» «А сегодня какой день?» «Среда?» — осведомилась Мальвина. «Ну так у Лиски горничной по средам выходной, а Валентина, кухарка, после ужина у себя закрывается и спит, пушками не разбудишь. С чего это в такую рань ей спать?» Вместо ответа Мальвина выразительно щелкнула себя по шее. «Сделай так, чтобы они открыли», — приказал мясник, отступив в сторону и став сбоку от двери в комнату охраны. «И смотри, чтоб без фокусов, а то ты меня знаешь». «Это запросто», — Мальвина подошла к двери и постучала. Дверь приоткрылась, на пороге, перекрыв проем, позевывая, появился рослый широкоплечий парень с узенькой полоской усов. «Привет, Мальвиночка», — проговорил он, широко улыбаясь. «Говоришь, сбежала из психушки? Как это тебе удалось?» «А, потом расскажу». Мальвина махнул рукой. «Генечка, у тебя закурить нету? А то там в клинике мне не давали». «Знаешь, о чем Минздрав предупреждает? Курение опасно для здоровья», — насмешливо произнес Гена, но тем не менее шагнул вперед, протягивая Мальвине пачку сигарет. В ту же секунду из-за двери возник мясник и ударил охранника по голове сложенными в замок руками. Парень охнул, удивленно выкатил глаза и свалился на пол. Мясник дернул на себя дверь и ворвался в комнату охраны. Второй охранник приподнялся на кушетке и потянулся за пистолетом, который лежал рядом на стуле. Мясник опередил его, схватил пистолет, направил на охранника и рявкнул. «Руки за голову, козел! Только дернись, я тебе мозги вышибу!» «Ты, блин, знаешь, какому человеку в дом забрался?» — прохрипел охранник, сверля мясника злобным взглядом. «Еще пикнешь? Сделаю тебе в голове лишнюю дырку!» — процедил мясник и обернулся к своему подручному. «Кувалда, иди сюда, свяжи этому умнику руки, только как следует!» Кувалда втащил в комнату не подающего признаков жизни Гену, связал руки второму охраннику и взглянул на босса, как собака, который хочет поиграть с хозяином. «Может, придушить его?» «Успеется», — отмахнулся мясник. «А пока посиди здесь и покарауль этих двоих. Если будут выступать, дай по голове. Только не слишком сильно, они мне еще понадобятся. Я скоро вернусь. Душить не смей». «А ты куда?» — разочарованно протянул Кувалда. — «Я с Мальвиной пока по дому погуляю, посмотрю, что тут есть хорошего». Мясник вышел в коридор, твердо взял Мальвину за локоть и приказал ей. — «Ну, покажи мне, где та брошка и где твой папашка деньги держит». Мальвина неприязненно покосилась на него, но послушно пошла в глубину дома. Пройдя десяток шагов по коридору, Мальвина толкнула дверь, и они оказались в просторном, ярко освещенном холле. Посредине холла сияло холодным светом огромная хрустальная люстра. В стороне от двери имелся отделанный диким камнем камин, в котором лениво потрескивало несколько поленьев. Перед этим камином на шкуре белого медведя лежала длинноногая блондинка в коротком шелковом кимоно с бокалом мартини в руке. На вид ей можно было дать лет 25-27, и только многоопытный прищур глаз выдавал ее истинный возраст. Такой прищур, безошибочно проставляющий цену каждому человеку и каждому явлению жизни, появляется у некоторых женщин после 35, а то и после 40 лет. Блондинка скучающим взглядом смотрела на огонь. Услышав звук шагов и скрип двери, она повернула голову и увидела Мальвину. На ее красивом ухоженном лице выражение хронической скуки сменилось таким же хроническим раздражением и злобой. «Ты», — процедила она, оттопырив губу, — «что сбежала из того элитного дурдома? Отец будет в ярости. Он платит этим докторам такие деньги, чтобы они держали тебя под контролем». «Вот как?» — Мальвина оглядела мачеху с ног до головы. «Ты бы, конечно, предпочла, чтобы эти деньги уходили на твои дорогущие тряпки и украшения. По крайней мере, это более полезное вложение средств. Значит, ты считаешь, мамочка, отец будет недоволен моим поведением?» «Я сказал, он будет в ярости». «И я 1000 раз говорила, не смей называть меня мамочкой. Называй меня Ириной», — прошипела блондинка и швырнула в Мальвину недопитый бокал. «А теперь убирайся к себе. Я не хочу видеть твою размалеванную физиономию». «Да, мамочка», — пропищала Мальвина, изображая маленькую девочку. «Сейчас, мамочка. Только сначала я хочу познакомить тебя со своими друзьями». «Что?» — перебила ее мачеха. «Ты еще и своих дружков притащила? Где ты с ними познакомилась? В том дурдоме?» «Не совсем. Хотя ты, пожалуй, права, мамочка. Они настоящие психи. Познакомься, мамочка. Это мясник. Еще есть кувалда. Но он задержался, общается с охранниками». «Кстати, охранников надо уволить», — процедила мачеха. «Пускают в дом не весь кого». На самом деле, Ирина в глубине души была даже довольна появлением Мальвины. Она невыносимо скучала, сидя одна в пустом доме. Даже прислуга отсутствовала. Лиска умотала в город, со скандалом вытребовав свой выходной. Еще кричала, что вообще уволится, если не отпустят сегодня. А Валентина пьет потихоньку и думает, что никто этого не замечает. С утра еще держится, а к вечеру зальет глаза и спит без задних ног. «Но где найдешь в наше время хорошую кухарку?» «Это хоть готовить умеет. Беда с прислугой». Так что неожиданное появление падчерицы не даст ей расслабиться. В свое время Ирина уже одержала победу над отвратительной девчонкой, выжила ее из дому. Ее не проймешь всеми детскими гадостями, она в жизни повидала всякого. Вдали от дома девчонка пошла по кривой дорожке, связалась со всякой шпаной, и вот грозил ей нешуточный срок за грабеж и убийство. Но у мужа взыграло вдруг отцовское чувство. Он решил эту паршивку спасти от тюрьмы и упрятал в частную психушку. Что ж, так даже лучше. Но дрянь ухитрилась сбежать. Нет, за что этим уродам в клинике муж платит такие бешеные деньги? Еще привела своих дружков, а охрана пустила их в дом. «Уволю нафиг», — Ирина скрипнула зубами. «Совершенно с вами согласен, мадам», — проговорил мясник, входя в комнату, издевательски ухмыляясь. «Их необходимо уволить, причем без выходного пособия. Я лично этим займусь, как только закончу разбираться с вами». Он шагнул к хозяйке дома и вытащил свой нож. У Ирины на миг потемнело в глазах. Она поняла, что этот человек не мелкая шпана, которую можно запугать. Этот человек страшный. Господи, да девчонка настоящая бандитка. А Павел до сих пор считает доченьку заблудшей овечкой. Мачеха Мальвины, как уже было сказано, умела безошибочно оценивать людей и события. И сейчас она поняла, что мясник не шутит и никому не позволит шутить с собой. Она вскочила с медвежьей шкуры и проговорила, стараясь скрыть страх. «Ну зачем же это?» — я имею в виду нож. «Я без всякого ножа вижу, что вы человек серьезный, решительный, и не собираюсь создавать вам проблемы». «О как!» — насмешливо протянул мясник, оценивающим взглядом окинув хозяйку дома. «Не хочешь, значит, проблемы создавать?» «А у меня нет никаких проблем. И никогда не было. Я возьму все, что захочу, и уйду, когда посчитаю нужным». Ирина поняла, что она одна против двоих или даже троих. Да, одного этого типа для нее хватит. Охранников они, очевидно, нейтрализовали. Мальвинка, сволочь, помогла. Однако не в ее правилах было сдаваться на милость победителя. Ирина посмотрела на неприятного визитера еще более внимательно. Она решила, что можно испробовать на нем свое самое надежное и проверенное оружие — женское обаяние, преодолела страх и промурлыкала, кокетливым жестом поправляя кимоно. «Люблю сильных мужчин. От них исходит такой магнетизм, такая удивительная аура. А я люблю женщин, которые помалкивают, пока их не спросили, и не употребляют мудреных слов. Оборвал ее мясник и, схватив за воротник, встряхнул, как тряпичную куклу. «Показывай, где твои побрякушки». «Что?» — переспросила Ирина, пытаясь выиграть время. «Глухая, что ли?» — процедил мясник. «Не похоже. Последний раз спрашиваю, где твои брюлики?» Он сильно встряхнул ее, и тонкий шелк кимоно с треском разорвался, оголив гладкое загорелое плечо. Ирина решила продолжить свою игру. В глазах ее заблестели слезы. Она придерживала рукой разорванную ткань и проговорила дрожащим голосом. «Я дам вам все, все, что пожелаете. Все. Вы меня понимаете? Только об одном вас прошу. Не будьте со мной таким грубым. Мне и так достается от мужа, этого жестокого, невоспитанного человека. Но вы, я же вижу, совсем не такой. Я чувствую, что в глубине души вы добрый, душевный человек. Я чувствую, что вы способны понять и оценить женщину». «О, как заговорила!» — восхитилась Мальвина. «Вот бы папашка это услышал. Насчет того, что он жестокий и невоспитанный, и особенно, что ты готова все отдать первому встречному бандюгану». Ирина бросила на нее косой выразительный взгляд. Было ясно, что если бы она ехала на машине по ровной дороге, и Мальвина лежала на этой дороге, не сумев подняться, то мачеха без всяких колебаний направила бы автомобиль прямо на падчерицу, а, переехав ее, не умчалась бы прочь, а развернулась и переехала снова, и так несколько раз. Мальвина встретила такой взгляд с усмешкой, а Ирина снова переключилась на мясника. «Конечно, я отдам вам все, что вы пожелаете. Я отдала бы вам все свои драгоценности, но их нет дома. К сожалению, практически все мои украшения хранятся в банке». «Врет», — подала голос Мальвина. «Слышали, дамочка?» — ухмыльнулся мясник. «Как говорил мой знакомый прокурор, ваши показания не сходятся, и я почему-то больше верю Мальвине». «Мальвине?» Ирина снова взглянула на падчерицу. На этот раз в ее взгляде была не неприязнь, а самая настоящая ненависть. Она деланно рассмеялась. «Мальвина меня ненавидит. Она готова наговорить чего угодно, только бы напакостить мне. Кроме того, она не может знать, где мои драгоценности, поскольку последнее время ее не было дома. Вы, наверное, знаете, что она находилась в дурдоме», — подсказал мясник. «Конечно, знаю. Только все равно верю ей больше, чем тебе». «И на этом все, дамочка. Разговоры закончились. У меня нет на них времени. У меня сегодня еще дел навалом. Веди меня к своему сейфу, или где ты там держишь брюлики, или я начну отрезать от тебя по кусочку. Начну, пожалуй, с пальцев. Ты какие предпочитаешь, на ногах или на руках?» Ирина побелела, как полотно, и невольно скосила глаза на свои ухоженные ноги. Только вчера она ездила в салон красоты и сделала маникюр и педикюр. «Не надо пальцы», — пролепетала она дрожащим голосом. «Пойдемте, я отдам вам все, что есть в доме». «Давно бы так», — ухмыльнулся мясник. «А я вас здесь подожду», — подала голос Мальвина. «Размечталась», — рявкнул на нее мясник. «Я тебя, детка, хорошо знаю и не спущу с тебя глаз. Пойдешь вместе с нами». Он подтолкнул Мальвину и вслед за хозяйкой пошел по коридору. В дверях Ирина столкнулась с падчерицей и прошипела. «Ну, маленькая дрянь, ты об этом еще пожалеешь. Это переходит уже всякие границы. Ты думаешь, отец все это потерпит? Прежде всего, хорошо бы нам обеим остаться в живых», — также в полголоса ответила Мальвина. «Или хотя бы одной из нас». Маркиз проскользнул в коридор и огляделся. Из полуоткрытой двери выбивался свет. Он неслышно подошел к этой двери, подал знак Рвакле и постучал в дверь костяшками пальцев. «Пиццу заказывали?» Из-за двери высунулась круглая голова с низким лбом и маленькими глупыми глазами. «Пиццу?» — проговорил кувалда с живейшим интересом. «О, круто! Это, наверное, мясник заказал. А какая пицца?» 4 сыра и пепперони. Кувалд разочарованно протянул. А я больше люблю маргариту. Лопай, что дают. Кувалда хотел что-то проговорить, но не успел. Рвакля выскочил из-за двери и изо всех сил ударил его по голове фонариком. Бандит удивленно охнул, заморгал глазами и повернулся к Рвакле. Тот повторил удар, вложив в него все силы, и на этот раз достиг цели. Кувалда снова охнул и тяжело рухнул на пол. Рвакля изумленно уставился на дело своих рук. «Я же говорил, что этот фонарик — удивительно полезная вещь», — отметил маркиз. «Правда, после такого удара он вряд ли будет светить. Ну что, приходи в себя. Давай оформим, товарища». «Надо же», — протянул Рвакля, встряхнув головой. «Это я его, такого здоровенного». «Ты», — подтвердил маркиз. «Но переживать по этому поводу будешь потом, когда наше приключение закончится. Сейчас нам еще многое предстоит сделать».